Французская революция 1848 года встревожила царя Николая I. Ему пришлось подавлять восстание в Польше и Венгрии. Теперь Дон Кихот самовластия сражался с обольстителями, сулящими блага народовластия. Жестоко, почти отчаянно. Цензоры, как всякие чиновники, чутко улавливали любые перемены в настроении самодержца. В газетной статье, например, вычеркивалось выражение «Ее Величество Природа», потому что слово «Величество» допустимо применять только к особе государя. В военном училище священник должен был внушать кадетам, что величие Христа состояло прежде всего в подчинении властям. Поразительно, как при всех цензурных строгостях допустили печатание записок охотника. Но Тургеневу недолго суждено было избегать утеснений. В 1852 году в Москве скончался великий писатель Гоголь. Кавычки открываются. «Нет русского, чье сердце сейчас не обливалось бы кровью», — писал Тургенев Полине Виардо. «Для нас он был более, чем только писатель. Он раскрыл нам нас самих». Быть может, эти слова покажутся вам преувеличением, следствием горя. Надо быть русским, чтобы это почувствовать. Конец цитаты. Другим знакомым он писал, кавычки открываются, «скажу вам без преувеличения с тех пор, как я себя помню. Ничто в моей жизни не производило на меня такого впечатления, как смерть Гоголя». Новая цитата. «Мне право кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой». Он написал о своем учителе статью «Некролог», которую петербургская цензура не разрешила печатать в газетах. Не то чтобы статья была антиправительственного направления, но Гоголь был писателем, а в кавычках «все писатели – люди опасные», и не в меру пылкие посмертные похвалы им способны лишь побудить юношество к предосудительным занятиям, кавычки закрываются. Тургенев не протестовал, но отправил свою рукопись в Москву, где не столь придирчивый цензор дал разрешение на ее публикацию. Эту историю рассказали императору, и тот приказал арестовать Тургенева. В заточении писателю пришлось просидеть всего месяц, и не скажешь, что слишком тягостный. У тюремных ворот теснились экипажи его посетителей, дамы посылали ему иконы, девушки — сушеные цветы. Мужчины — вкусные блюда и шампанское. Спустя 20 лет он рассказывал парижским друзьям, как начальник полиции, упившись его шампанским, воскликнул, поднимая бокал: «За Робеспьера!». Чтобы чем-нибудь себя занять, он учил польский язык и сочинял рассказ «Муму». В нем описывалось действительное происшествие, случившееся в доме Варвары Петровны, его матери, и она была героиней этой новеллы. У властной и ополоумевшей от собственных капризов помещицы был крепостной Герасим, работавший дворником. Этот глухонемой бирюк мог объясняться с окружающими только невнятным бормотанием, и в целом свете у него было единственное близкое существо — маленькая собачка, которую он, умевший издавать лишь мычание, назвал Муму. Долгое время привязанность Муму делала беднягу счастливым, но однажды ее лай разбудил барыню, и та приказала уничтожить собаку. Другие слуги, знавшие непомерную силу Герасима, пришли в ужас. Но он сам отвез собачку на середину реки, привязал к ее шейке два кирпича, взял ее на руки и в последний раз вгляделся в нее. Кавычки открываются. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды. Когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки. Кавычки закрываются. Здесь, как и в записках охотника, нет обличительных фраз. Но контраст между самовластием вздорной вдовы и трогательной душевной красотой Герасима, не требуя слов, сам по себе заставляет ужаснуться тому, в каком состоянии находится русское общество. Когда истек месяц его заключения, Тургеневу было приказано уехать в Спасское и жить там, не покидая пределов имения. Эта ссылка опечалила его. Он успел полюбить городскую жизнь. Казалось, это будет сущий кошмар — не иметь возможности посоветоваться со своим московским врачом, услышать пение Полины Виардо, если она приедет в Петербург. Но сколько он не умолял императора, а потом царевича о прощении, они были безжалостны. В одном из своих романов Тургенев описал возвращение в родное поместье, меланхоличное, но и не лишенное сладости. Кавычки открываются. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной. Он глядел, и эта свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти зеленые холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы, вся эта давно им невиданная русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Кавычки закрываются. Чтобы развлечься, он за 700 рублей купил у одной из родственниц крепостную девушку редкой красоты по имени Феоктиста. Тургенев научил ее читать и держал 6 месяцев в Спасском на положении служанки-госпожи. Любопытно заметить, что для него чувственная любовь так навсегда и осталась связанной с этим миром покорных крепостных красавиц. Правду ли романисту подобает жизнь отшельника? Она представляется опасной, если говорить о таком полном уединении, когда и наблюдать нечего. Но она может быть и полезной, если писатель приносит с собой уже накопившийся у него обильный материал. В случае Тургенева одиночество оказалось на диво плодотворным. Прежде всего, в Спасском его меньше отвлекали, там не было тех тревог, суеты, что в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь его окружали крестьяне и помещики, способные стать персонажами романов. Благо, их он мог описывать гораздо смелее, чем своих светских знакомых петербуржцев или москвичей. В тех краях зима так морозна, что он волей-неволей был обречен на жизнь домоседа. Кавычки открываются. «Воздух наполнен туманом, ветра нет вовсе, все бело, земля и небо, снег тает с легким шумом. Весь дом трясется и трещит, а за окнами кружится белая мгла». Кавычки закрываются. Дамы, жившие по соседству, играли для него Моцарта, и он работал. Теперь ему наскучили короткие рассказы, вроде тех, из которых сложились записки охотника. В 35 лет Тургеневу стало казаться, что молодость уже ушла. «Если хочешь оставить после себя произведение, следует идти другой дорогой», — решил он, — «пора писать большую книгу». Кавычки открываются. «Надобно раскланяться навсегда со старой манерой. Довольно я старался извлекать из людских характеров разводные эссенции, чтобы влить их потом в маленькие скляночки. Нюхайте, мол, почтенные читатели, откупорьте и нюхайте. Не правда ли пахнет русским типом? Довольно, довольно. Но вот вопрос, способен ли я к чему-нибудь большему, спокойному? Дадутся ли мне простые ясные линии? Этого я не знаю и не узнаю до тех пор, пока не попробую. Но поверьте мне, вы от меня услышите что-либо новое или ничего не услышите. Для этого я почти рад моему зимнему заключению. Я буду иметь время собраться с духом, а главное, в уединении стоит человек от всего далеко, но особенно от литературы, журнальной и всякой, а из меня может выйти что-нибудь только по уничтожению литератора во мне. Но мне 34 года, а переродиться в эти годы трудно». Кавычки закрываются. Новая цитата. «Я решительно жду от вас романа», — отвечал ему критик Анненков. «С полной властью над всеми лицами и над событиями, и без наслаждения самим собою», в скобках, то есть своим авторством, «без внезапного появления оригиналов, которых вы уже чересчур любите». Конец цитаты. Он сделал первую попытку, чуть ли не в точности пересказав биографию своей матери. Здесь требовалось преображение материала, а оно удалось не вполне. Письма Варвары Петровны, ее дневниковые записи воспроизводились буквально. Друзья, которым он показал свои наброски, отговорили его от продолжения. Наконец, зимой 1855 года он за 5 или 6 недель написал «Рудина», свой первый роман. В качестве первого опыта он создал шедевр. С точки зрения композиции Рудин являет собой никем доселе не превзойденный образец этого жанра, и даже в сравнении с романами величайших писателей Бальзака, Стендаля, Толстого остается, безусловно, оригинальным. Интрига очень проста. В кругу сельских помещиков однажды волей случая появляется господин средних лет, некто Дмитрий Рудин. В первый же вечер он производит на всех собравшихся в доме исключительно сильное впечатление. Он красноречив, говорит горячо, увлекательно, женщины находят его гениальным, мужчины ему завидуют. Только один сосед-мизантроп пытается охладить пыл восхищенных слушательниц. Он когда-то еще в университете сталкивался с Дмитрием Рудиным. Он знает, какая жалкая безвольная душа скрывается за его благородными фразами и таким ослепительным внешним блеском. Но молодая девушка из дома, где появился этот гость, безоглядно поддается его обаянию. Она простодушная, готова все бросить и следовать за Рудиным, стать его женой. Однако стоило ее матери воспротивиться этому замыслу, чтобы Рудин тотчас же струсил. К сильному чувству он также не способен, как и к проявлению воли. Он отказывается от любви не потому, что охладел, но по слабости. На последних страницах романа череда беглых картин дает нам почувствовать, к какому полнейшему краху пришла жизнь героя. В эпилоге, дописанном позднее, Тургенев обрекает Рудина умереть в Париже, на баррикаде 1843 года, сложив голову за дело, в которое он не верит. Говорили, что Дмитрий Рудин списан с Бакунина. Да, возможно, отчасти так оно и есть. Тургенев всегда использовал в своей работе живых прототипов, но в изображении Дмитрия Рудина заметно противоборство постоянно сменяющих друг друга восхищение и раздражение, чувств, которые Тургенев испытывал, общаясь с Бакуниным. Однако в образе героя его первого романа есть и немало черт самого писателя. Суждения о Рудине, высказываемые женщинами в конце романа, схожи по тону с письмами, разочарованной в Тургеневе Татьяны Бакуниной. Кавычки открываются. «Но дурно то, что он холоден, как лед, и знает это, и прикидывается пламенным. Худо то, что он играет в опасную игру, опасную и для него, разумеется. Сам копейки, волоска не ставит на карту, а другие ставят душу. Худо то, что он нечестен, ведь он умный человек. Он должен же знать цену своих слов, а произносит их так, как будто они ему чего-нибудь стоят». Конец цитаты.